Как быть одиноким матерям, имеющим детей и вдовам? Можно ли ехать в лагерь на семейное общение? Очень мало внимания уделяется вдовам, а ведь так трудно нести нагрузку и за папу, и за маму. Мы очень нуждаемся в поддержке. Можно ли делать какие-то общения для одиноких матерей и вдов? Но эти вопросы решают на уровне церкви, на уровне поместных объединений. Например, можно поехать в семейный лагерь одиноким и вдовам и слушать общеназидательные темы и воспитание детей. Но когда будет касаться супружеских отношений, тогда нужно воздержаться от слушания таких бесед. Ну, я бы так вопрос поставил. Может, как-то по-другому. Что касается внимания вдовам и одиноким, конечно, нужно. Конечно, нужно и, может быть, больше посещать пресвитерам. Знаете ли вы, что написано так? Если чему хотят научиться, пусть спрашивают дома у мужей своих. Ну, у кого нет мужа, тогда у кого спрашивать? У пресвитера. Поэтому, если к вам пресвитер не приходит, вы спросите какой-то вопрос. Словом, во всяком случае, этот контингент людей и матерей, значит, одинокие, вдовы, они нуждаются. Ну, я не знаю, у нас, например, я не вижу проблем, допустим, в нашем объединении, мы уделяем им внимание соответственное.